История 57. Самая счастливая птица. Мой отец работал журналистом и всегда рассказывал мне в детстве отличные и поучительные истории. Талант. Вот одна из интересных. На дереве сидел голубь и плакал. В этот день ему казалось, что он самый несчастный в мире. Его слеза упала на голову сидящего под деревом волшебника, который, смотря на голубя, спросил, отчего он такой грустный. Голубь ответил: «У меня самая несчастная жизнь из всех птиц. Никто меня не любит. Люди злобно прогоняют меня, размахивая руками. Никто не приносит мне еды, как другим птицам. Все меня ненавидят». Волшебник ласково ответил голубю, что нужно уметь радоваться жизни, несмотря ни на что. Но голубь его не понял и продолжил горевать. Тогда волшебник ответил: «Не расстраивайся. Скажи, какой птицей ты хочешь стать, и я тебе помогу в нее превратиться». «Я хочу стать белоснежным лебедем, которым все любуются и которого с радостью встречают дети», — выпалил голубь. Волшебник ответил: «Хорошо, я помогу тебе стать лебедем, но сначала найди его и спроси, насколько он счастлив». Голубь, не задумываясь, отправился на поиски лебедя и нашел его в ближайшем пруду. Подлетев к лебедю, он сказал: «Какой ты красивый! Ты такой же белый, как первый снег! Ты как пломбир жарким летом! Тебя просто невозможно не любить! Ты, наверное, самая счастливая птица в мире». Лебедь с грустью в голосе ответил голубю: «Нет, мой друг, я глубоко несчастен. В мире так много красивых ярких цветов, а у меня нет ни одного цвета, кроме белого. Я думаю, что самая счастливая птица — это колибри. У колибри удивительный окрас и так много ярких цветов». Услышав это, голубь отправился на поиски колибри. Спустя некоторое время голубь повстречал колибри и спрашивает: «Колибри, у тебя столько ярких цветов в оперении, ты, наверное, самая счастливая птица в мире». «Знаете, что ответила колибри?» «Нет, голубь, я глубоко несчастлива, потому что люди любят сажать нас в клетки. Каждый день я живу с мыслями, что меня вот-вот поймают. Тем более есть в мире павлин, у которого более красивые узоры и более изысканное оперение. Я уверена, что самая счастливая птица, конечно же, павлин». Голубь решил во что бы то ни стало обязательно разыскать павлина. Долго искал он павлина и, наконец, нашел его в зоопарке. Павлин действительно был ярким, грациозным, и у его клетки всегда была толпа людей, кормивших разными угощениями. Голубь подлетел к павлину и сказал: «Павлин, ты такой красивый! Каждый день столько людей приходят тобой любоваться. Кормят и любят тебя. Ты самая счастливая птица в мире». «О, нет», — ответил павлин, — «я самая несчастная птица. Живу здесь в зоопарке каждый день в клетке. Люди выдергивают из меня перья, делая мне больно. А этот попкорн, который они мне швыряют, меня от него уже тошнит». Голубь с удивлением и разочарованием в голосе спросил павлина: «Хорошо, но тогда скажи мне, кто, по-твоему, самая счастливая птица в мире?» И павлин ответил: «Я каждый день наблюдаю за птицами. И ты знаешь, я точно могу тебе сказать, что я знаю, какая самая счастливая птица в мире. Это голубь. Только он один не в клетке, гордо летает над зоопарком, наслаждается свободой и питается тем, чем ему вздумается. Я мечтаю стать тобой». В этот день голубь впервые почувствовал себя самым счастливым. Он радостно вернулся к волшебнику и сказал: «Я передумал. Я больше не хочу быть никакой другой птицей. Я хочу быть собой. Я лучшая птица в мире». Волшебник ничего не ответил, только улыбнулся. Подумайте об этом. Как часто мы сравниваем себя с другими и начинаем грустить, что у нас все не так. А ведь всего-навсего вместо того, чтобы смотреть на то, чего у нас нет, чтобы избавиться от половины грустных мыслей в жизни, нам стоит смотреть на то, что у нас уже есть.